Знание сыра. Журнал «Знание сыра» объявляет литературный конкурс на самый сырный рассказ. Свои произведения авторы могут присылать по такому-то адресу до такого-то срока. Вот что за объявление услышал я по радио в какой-то не помню уже в какой день. Не буду называть координаты волны и название станции, поскольку я убежденный противник рекламы и стараюсь не попадаться на ее крючок и к ней в лапы. Но про остальное, пожалуй, поведаю. О существовании журнала «Знание сыра» я никогда не слышал. Только журнал «Знание силы» доводилось почитывать, но, согласно объявлению, издание обещало победителю состязания публикацию на своих страницах и килограмм сыра в придачу, который организаторы мероприятия планировали вручить на банкете, посвященному подведению итогов конкурса. Я не такой уж любитель сыров и редко когда их покупаю. Вернее, даже будет сказать, что к сырам у меня устойчивое чувство спокойного равнодушия, как к розе ветров, магнитному полюсу Земли или течению Гольфстрим. Ну, есть такие чудеса на свете, да и ладно. Что мне по этому поводу бессонницы, что ли, страдать, размышляя об их величии? Но в данном случае раздумывал я недолго. А вот сочинить рассказ с указанными вкусовыми качествами оказалось для меня нелегким, даже невыполнимым делом. На ум приходили всевозможнейшие, но какие-то страшненькие, совсем уж невкусные сюжеты. Например, детективная история про то, как один секретный агент Интерпола съел кусок сыра, пропитанный ядом, и умер в страшных муках прямо на руках у международной наркомафии. Или фантастический рассказ о том, как однажды на одной далекой и пока не исследованной планете человек хотел полакомиться местным видом сыра, но вместо этого сыр полакомился человеком. Наконец я написал басню, в которой главными действующими лицами выступали сыр в виде кусочка, ворона и лиса, но, как выяснилось позже, эту басню уже давно сочинил Иван Андреевич Крылов. Если, конечно, он не позаимствовал ее у Лафонтена, который стырил ее у Эзопа. Еще я размышлял о недоедании и обжорстве, камамбере и ракфоре, о чувстве пресыщения и голоде, о сыроварении и сырниках. Я даже начал революционную по содержанию и форме поэму в духе Маяковского «О легком бутербродном завтраке хочу я молвить слово». Скажу не без гордости, не стих получился, а гантели в зубы. Наконец я сочинял эссе в духе Сартра на библейский сюжет под названием «Изгнание из супермаркета», но текст, как говорят концептуалисты, не пошел. Тогда я направился к холодильнику, чтобы обновить впечатление о жизни, ведь художественная литература – это ее отражение. Заглянув внутрь, я моментально сообразил, отчего усилия мои не приводят к результатам, а рассказ не клеится. Да ему просто не к чему было прилепиться. Сыра внутри холодильника не было. Незнание сыра не давало мне никаких шансов на успех. Посему мой дальнейший творческий путь пролегал в соседний магазин, где я запасся сырами разных мастей, пород и видов, и только по дороге домой понял, рекламе все-таки удалось меня надуть, и я попал к ней как кур во щип.